Это походило на чудо. Как удалось вызвать из мертвого, скованного холодом и отчаянием дома стольких людей? И как они, недвижимые, безязыкие, молча сидящие по норам, обрели вдруг способность двигаться и что-то произносить? «Ну, говорите же все, что хотели сказать мне!» Набоков хотел опереться о стол, но руки ожесточенно застучали по столу, и он их снял и скрепил. Но даже в этом положении они продолжали трястись. Казалось, кто-то третий схватил его за плечи и трясет. «Ну, говорите же!» Петр подумал. Никакого пафоса и позы. Все должно быть сказано спокойно. Может, даже буднично спокойно. Сила всего, что он намерен сказать именно в этом. «Я пришел, — сказал Петр, — и подумал так тихо, будто эти люди и не входили. Я пришел, чтоб сказать не от своего имени, а от имени правительства Советов». Он оглядел присутствующих и был удивлен, что его слушают. Очевидно, они не нашлись еще, не поняли, что происходит. «Ваши обязанности исчерпаны, и вы никого не представляете. Поймите, господа, никого». Когда Петр очутился на улице, небо над городом показалось ему резко синим, каким он никогда не видел его прежде. Пароход уходил из Абердина. Как накануне падал снег, обильный и мокрый. Впереди шел катерок, и мощный прожектор высвечивал воду. Где-то там, в Северном море, судно встанет под охрану военных. А сейчас было хмуро и холодно. Шотландский берег исчез, как только пароход отчалил. Даже огни на берегу рассеклись бесследно. Петр смотрел на Чичерина. Воротник демисезонного пальто был приподнят. От этого Чичерин казался и выше, и стройнее. Снег падал на лицо, серебрил виски, бороду. Человек старел на глазах. «Дерзость, дипломатическое качество?» — спросил Петр и нетерпеливо посмотрел на Чичерина. Чичерин молчал и смотрел во мглу. Точно там искал ответа на вопрос, который был задан. Поздно вечером, когда судно вышло в открытое море, Петр поднялся на палубу. Море было сизо-фиолетовым, гудящим. Черные с желтинкой слались тучи. Когда они приподнимались над водой, виднелись корпуса кораблей, идущих рядом. Сыпал холодный дождь, но уходить с палубы не хотелось. В сознании Белодеда вдруг возникло лицо Набокова, облитое мерцающим светом камина. И весело, радостно, лихо стало Петру. Чем-то этот поход в посольство был похож на поступок степняка, врубившего кинжал в нетвердую грудь Мезенцева. Однако дерзость, все-таки дипломатическое качество. Это же здорово. Вот так явиться к тирану или к тому, кто представляет его, и сказать, что он должен уйти. Ведь если освободить отношения между людьми от толстого слоя мишуры, которая их обременяла годы, если прогнать всех швейцаров в ливреях и без ливреев, сжечь на большом костре горы ярко-белой хрустящей бумаги, украшенной водяными знаками и еще не исписанной посольскими каллиграфами, ваше превосходительство, бесконечно признательный вам, ваш покорный слуга, слуга, слуга, слуга, если расколотить эти бра, которые тоже врут, создавая таинственно-торжественный полумрак там, где никакой таинственности и торжественности нет, а есть ложь. Если все это испепелить и истолочь в ступе, то люди должны вести себя так, как повел себя Белодед с Набоковым. Пришел и сказал: «Вы здесь по недоразумению, господин».